Вероника Меллон. Корпорация исполнения желаний. Глава 1. Вечерний звонок. Группа высотных зданий, стоящих на правом берегу реки Клендон, уже поглотила большую часть солнца, и теперь лишь россыпь оранжево-красных лучей золотила крыши коттеджей, раскинувшихся повсюду, насколько хватало глаз, от моста и до самой Вест-Бартон-авеню. Машины, словно неугомонные насекомые, все еще продолжали бороздить улицу, но уже не так интенсивно, как в дневные часы. Движение стихло почти сразу после закрытия банка на углу. Большая их часть стояла у кафе «Лориан». Ароматная сдоба, десерты, живая музыка. И у стеклянного трехэтажного торгового центра «Сомерсет», двери которого то и дело распахивались, выпуская наружу запоздавших покупателей с разноцветными пакетами и свертками в руках. Где-то внизу негромко играла музыка. Я отошла от окна и присела на диван. След рассеянно соскальзывал с одного предмета на другой. Вот стоящие на полке над камином часы. Маятник бесшумно движется из стороны в сторону, отсчитывая исчезающие в никуда секунды. Высокая ваза, декорированная выпуклыми виноградными ягодами, серебряная ложка, подсвечник, фарфоровый заяц. «Что там делает серебряная ложка?» — лениво попыталась вспомнить я. Но взгляд уже наткнулся на фотографию в рамке, и ложка была мгновенно забыта. Расслабленность исчезла без следа. Вернулось тягучее, тоскливое ощущение. «Алекс, Алекс, сколько времени прошло?» Я подошла к камину и взяла фотографию в руки. Пальцы бережно скользили по знакомым чертам, застывшим на тонкой пластинке черно-белой бумаги. Все то же лицо, та же улыбка, озорное выражение темных глаз. Мне даже не пришлось считать, сколько именно прошло времени. Я и так это знала. 1 месяц и 18 дней. Всего 48. Или 52, если считать с момента получения Элмером записки. От этой мысли застывшая память очнулась и попыталась лихорадочно прокрутить все, что случилось с тем апрельским вечером. Но я резко поставила фотографию обратно на полку и отошла от камина. Нет, не снова. Переживать этот кошмар в сотый раз не имело смысла. Это ничему не поможет. Выкуп был заплачен, он не вернулся. Точка. Может, все еще изменится? Тихо, с робкой надеждой пропел внутренний голос. И я поняла, что еще несколько секунд, и представление повторится снова. Разрываемая противоречивыми мыслями голова наполнится тоской и болью. Покатятся слезы, отчаяние набросит железные нити и с новой силой стянет концы. Нет, хватит, остановись. Я судорожно набрала в грудь воздух и задержала дыхание. Нужно остыть, отвлечься, принять пару таблеток Тайленола и лечь спать. Завтра будет новый день. И, может быть, что-то изменится. Осторожно выпустив воздух, я еще какое-то время стояла посреди комнаты, будто прислушиваясь, не вернутся ли сводящие с ума голоса. Затем устало потерла лицо ладонями и направилась в спальню. В это время в гостиной прозвенел звонок. Серебристая трубка, лежащая на полке, издала вторую пронзительную трель. Экран светился голубым. «Алло?» Нажав кнопку ответа, устало выдохнула я, с тоской поглядывая на дверь спальни. «Шерин Мур?» — раздался на том конце приятный, но незнакомый женский голос. «Да. Вас беспокоит корпорация исполнения желаний». Я вздрогнула и напряглась. «Так, время пришло», — проплыла в голове единственная мысль. Женский голос продолжил. «Заявка номер 183-992-0 была подана от вашего имени в начале апреля. Правильно?» Пересилив мимолетное желание солгать, я ответила. «Все верно. Мы бы хотели увидеться с вами и обсудить детали возвращения долга». «Хорошо, когда?» Я поежилась, пытаясь представить, что именно они могут попросить взамен. «Через час». «Сегодня?» — возмутилась я, но постаралась удержать себя в руках. «Девушка, но ведь уже вечер!» Каминные часы показывали начало 10-го. «Может быть, я смогу подъехать к вам с утра? Скажем, завтра в 9 или 10? Давайте я запишу адрес». Невозмутимый голос перебил меня, не дослушав. Однако интонации неуловимо изменились. Теперь казалось, что я говорю с девушкой-роботом. «Машина придет за вами через 15 минут. Никакие документы вам не понадобятся. Достаточно будет сетчатки глаза. Подписанный договор о неразглашении информации будет считаться нарушенным, если вы сделаете хотя бы один телефонный звонок после нашего разговора и до того времени, когда придет машина. Надеюсь увидеть вас в офисе через час. Всего доброго, мисс Мур». Раздались короткие гудки. Я оторопело смотрела на трубку. «Очень вежливая дама, ничего не скажешь. Как приятно с вами вести диалог, дорогая корпорация». Язвительные мысли крутились, словно пчелы. Вот только жалить было уже некого. Оставалось надеяться, что разговор в офисе будет происходить с кем-то другим. Одно только воспоминание о девушке-телефонистке вызывало приступ антипатии. Положив трубку на полку, я направилась в спальню. Время есть только для того, чтобы принять душ и переодеться. Мягкая постель манила сильнее прежнего, но я миновала ее, не задумавшись. Возможно, еще удастся поспать сегодня, но это будет позже. Сначала нужно выяснить, как именно придется отдавать долг в размере 450 тысяч долларов. 450 тысяч. Неимоверная сумма. Перед глазами возник образ Алекса. Смеющееся лицо с черно-белой фотографией. Темные стекла автомобиля, несущегося по ночным улицам, не пропускали ни единого лучика, ни отблеска фонарей, ни светящихся витрин. Сплошная темнота. Салон освещали несколько тусклых лампочек, встроенных в двери, и еще одна в потолок. Я усмехнулась. Конечно. Как можно было предполагать, что они покажут дорогу к зданию корпорации? А я даже попросила назвать адрес, всерьез ожидая ответа. Перегородка, отделяющая пассажирскую часть от водителя, позволяла рассмотреть смутный силуэт человека за рулем, но никак не местность, по которой мы проезжали. Со мной практически никто не разговаривал. Короткое приветствие завершило так и не начавшийся диалог. На то, что машина движется, указывала лишь тихая тряска сиденья. Через какое-то время мое тело подалось вперед и отклонилось назад. Автомобиль встал, но ненадолго. Спустя несколько секунд он снова набрал скорость. «Светофор», — автоматически отметила я, рассматривая приборную панель с кнопками для изменения температуры салона и положения сиденья. Управление окнами или дверными замками отсутствовало. Неудивительно. Ничуть не утратив спокойствия, побег не входил в план с самого начала. Я продолжала рассматривать черное непроницаемое стекло. Корпорация. В голове прокручивался короткий разговор с дамой-роботом. Вот и пришло время узнать, по каким правилам они играют. Я с самого начала знала, с кем связываюсь. Реклама Dreams Ltd. была повсюду. Уличные щиты пестрели красивыми слоганами и заголовками. «Проблемы? Нужна помощь? Обращайтесь к нам! Номер прост!» С экранов телевизоров вещали элегантно одетые, рассказывающие об удобстве сервиса, накрахмаленные ведущие. Однако нигде не было видно или слышно отзывов людей, воспользовавшихся обозначенным сервисом. И это настораживало. Что-то становилось более или менее ясным после подписания договора о неразглашении информации. Но чтобы даже слухов не было. Неужели люди не перешептываются между собой в барах, не доверяют друг другу сокровенные тайны лучшие друзья, не делятся секретами подружки? Все это выглядело по меньшей мере странным, если не подозрительным. Но выхода не было. Когда Элмер сообщил, что Алекс пропал, а потом пришло требование о выкупе, никто не смог бы дать нужную сумму денег. Никто, кроме корпорации исполнения желаний. После нескольких тщетных попыток выведать что-либо у друзей, пользовался ли кто-то, что корпорация просит взамен, мне не оставалось ничего другого, как поднять трубку, набрать номер и узнать все самостоятельно. Думать, что друзья предают, не хотелось. Но в то же самое время почему-то не хотелось верить, что никто до этого не пользовался услугами Dreams. Хотя, какая теперь разница? Я снова вспомнила тот день, когда решила сделать звонок. Узнав, что, предоставляя деньги, компания не просит возвращать долг тем же методом, то есть не ожидает получить 450 тысяч назад, мной было принято окончательное решение. Я согласилась. Деньги на мой счет были переведены быстро, почти мгновенно. Никто не упомянул, когда может прозвучать просьба о возвращении долга и чем именно придется его возвращать. Безвыходность ситуации не позволяла спорить. Будучи человеком ответственным, я понимала, что взваливаю на плечи огромную ношу, соглашаясь выполнить любую или почти любую ответную просьбу, не ведая, о чем может идти речь. Предательство или даже убийство заставило бы меня серьезно задуматься или даже отступить от выполнения договора, поэтому я хранила надежду, что все обойдется без крайностей. Да, деньги я получила. Отправила туда, откуда пришло требование о выкупе. Вот только Алекс назад не вернулся. Что ж, это уже не вина корпорации. Продолжая смотреть в темноту, я стиснула зубы. Им все равно, вернулся он или нет. Они дали деньги по первому запросу и теперь хотят получить долг. Это их право. Я закрыла глаза и тяжело вздохнула. Через несколько минут машина остановилась, на этот раз окончательно. Хлопнула водительская дверца, следом распахнулась дверь в салон. «Мисс Мур, приехали». «Приехали», — мысленно повторила я и вышла из машины. «Чай, кофе, может быть, просто воды?» — осведомился высокий, невероятно худой мужчина, поднимаясь из-за стола в знак приветствия. «Алкоголь?» «Нет, спасибо». Мужчина кивнул. Лицо его было желтоватым и каким-то сухим, возможно, виной тому было освещение в кабинете. А может быть, песочного цвета пиджак, что собирался складками при каждом движении, будто был надет не на мужчину, а на швабру или веник. «Мое имя Брамс», — представился он, доставая из кармана пачку сигарет и закуривая. «Скотт Брамс». «Вы, если я не ошибаюсь, Шерин Мур?» «Не ошибаетесь». Сухо отрезала я, пытаясь удобнее устроиться в жестком кресле. «Вы и сами это знаете». Веник усмехнулся. «Надеюсь, поездка сюда не доставила вам неудобств?» Я начала раздражаться. Вся эта наигранная вежливость была совершенно ни к чему. Мы оба знали, зачем я здесь. Однако он знал больше, и это нервировало. К тому же усталое тело просило сна. Кабинет, в котором мы находились, не отличался особенными изысками. Стол, пара кресел, шкаф в углу. Просто и безвкусно. «Перестаньте, мистер Брамс. Переходите к делу». «Хорошо, как скажете. Позволю себе напомнить, что вы здесь, потому что обратились в корпорацию выдать вам определенную сумму денег, которая была вами незамедлительно получена. Правильно?» «Да». «Были у вас нарекания по поводу сервиса, скорости обслуживания или другие?» «Нет». Брамс удовлетворенно кивнул. «Тогда переходим к делу. Мы надеемся, что ответная просьба не покажется вам чрезвычайно сложной в исполнении и не займет много времени». «Смогу ответить, только когда услышу ее». «Конечно». «Мисс Мур, мы хотим, чтобы вы доставили вот эту посылку по назначению». Откуда-то из-под стола на свет появилась картонная коробка, запаянная в пластик. Текста нигде видно не было. «Как я понимаю, что внутри мне знать не положено?» — нахмурилась я, рассматривая посылку. «Вы правы», — радостно подтвердил мужчина, будто услышал невероятно ценное и своевременное замечание. «Вы не можете открывать коробку ни при каких условиях. Терять ее тоже не нужно, как вы сами понимаете». «Я надеюсь, что это не что-то взрывоопасное?» «Нет, посылка совершенно безопасна». «Хорошо. Так куда она должна быть доставлена?» Брамс оторвал взгляд от коробки и направил его на меня. «Это город. Вам нужно приехать туда, найти нужного человека, передать посылку, и на этом ваша миссия заканчивается». От такой простоты впору было вздохнуть от облегчения. По крайней мере, они не просят убить кого-то. Однако именно простота заставляла насторожиться. Если все так просто, почему бы вам самим не доставить посылку? Губы на узком желтом лице растянулись в подобие улыбки. Мы не назывались бы корпорацией, если бы все делали сами. Логично, старый сукин сын. Вам нужны такие, как я, чтобы бегать. Хорошо. Сообщите название города, адрес и имя человека, которому эта коробка предназначается. Я рвалась с места в карьер. Хотелось как можно быстрее начать и закончить. Тем более, пока все выглядело более чем выполнимо. «Видите ли...» Брамс осторожно прокашлялся. «На деле ситуация не настолько проста. Город имеет название Зона 33, и это закрытый город. Адрес человека мы тоже дать не можем. Вам придется найти его самостоятельно. А вот имя дадим с удовольствием». «Подождите», — перебила я его. «Что вы имеете в виду закрытый город? Если город даже не имеет нормального имени и к тому же считается закрытым местом, он, скорее всего, опасен, так?» «Не буду спорить», — прищурился Брамс. «Но ведь и 450 тысяч не маленькая сумма, так?» «Понятно», — медленно протянула я, прекрасно осознавая, куда он клонит. Мужчина несколько секунд молчал, выжидая новых всплесков эмоций, но, не дождавшись их, продолжил. «Итак, имя человека — Кристофер Ларош. Все, что я могу сказать наверняка, это то, что он в этом городе. Вам придется его найти. Так как в город невозможно попасть просто так, вы будете снабжены необходимыми документами, которые позволят беспрепятственно въехать на его территорию. Можете ли вы дать дополнительную информацию об этом месте? Что там происходит? Там проводят какие-то эксперименты? Нет. Насколько я знаю, никакие эксперименты там не проводят. Военные действия тоже не ведутся. С остальным вы разберетесь на месте». Мне показалось, что Брамс пытается проскочить эту тему как можно скорее, и я всячески старалась его в ней удержать. «Где она находится? Ваша зона 33. Покажите наглядно». Я кивнула в сторону висящей на стене карты. «Хорошо». После секундной паузы он неохотно поднялся. «Вот, здесь». Крючковатый палец скользнул где-то в окрестностях к юго-западу от Клендон-Сити. «Может быть, миль 200-250?» — прикинул я в голове. «Не очень далеко, но и не близко. Выглядит так, как будто там горы и ничего больше. Как еще должна выглядеть закрытая зона?» — крякнул Брамс и вернулся к столу. «Может быть, замки нарисовать для привлечения туристов?» Я оставила его сарказм без ответа. Теперь вся эта затея выглядела не так легко, но все еще выполнима. Конечно, это займет какое-то время и придется оставить магазин на попечение Линды. Но она знает, что делать. Недаром мы проработали бок о бок почти 3 года. Я вздохнула и попыталась вытянуть затекшие ноги. Голова гудела от усталости. Недостаток информации заставлял мысли беспорядочно кружить. Однако то, что задача усложнилась, принесло чувство некоторого облегчения. Возможно, это было нерационально, но простота миссии пугала гораздо сильнее, чем ее сложность. Если бы эта зона оказалась открытой обычным городом, то мое недоумение заставило бы искать подвох, скрытый замысел. А так... Возможно, они просто не хотят марать руки о всякие закрытые территории. Неприятно, что теперь это поручено мне, но хотя бы объяснимо. Когда я смогу ознакомиться с документами, которые вы предоставите для въезда на территорию? Вы получите их непосредственно перед въездом на границу. Еще какие-то вопросы? Брамс, как ни странно, тоже выглядел уставшим. Я хочу ознакомиться с ним сейчас. Я не могу предоставить вам такую возможность. Документы сейчас готовятся другим отделом. Они будут вам отданы перед въездом в город. Черт, ничего не получается от тебя получить. Когда мне нужно будет туда ехать? на рассвете. Я почти не удивилась. Только лишь вытянула уставшие руки перед собой. Потом потерла осунувшееся от недостатка отдыха лицо. С одной стороны, плохо, что не будет времени собраться. С другой, даже хорошо. Если это не займет больше нескольких дней, то хотелось бы отправиться туда как можно скорее. Да, покончить с этим и вернуться. Уже без долгов, без ответственности. «Есть ли у вас еще вопросы, мисс Мур?» Без энтузиазма осведомился Брамс, доставая новую сигарету. «Вопросов много. Только сложно сосредоточиться, какой задать первым». «Отдохните». Он, конечно, заметил следы усталости на моем лице. И это играло ему на руку, в то время как у меня не было сил спорить и настаивать на чем-либо. «Потом решите, что спрашивать. Мы предоставим вам комнату на этом этаже, где вы сможете поспать. Вас накормят. Там же есть ванна, если хотите освежиться». Все это звучало чертовски привлекательно. Образ мягкой постели манил так, что мне пришлось сдаться. «Хорошо». Я устало потерла глаза. «Наверное, мне действительно стоит поспать. Но у меня еще много вопросов. Не забывайте об этом». «Конечно», — мягко ответил Брамс. «Не забудем». Он поднял трубку внутреннего переговорного устройства и нажал на кнопку. «Ли, проводи мисс Мур в комнату отдыха. На сегодня все». Уже выходя из кабинета и следуя за девушкой в красной юбке, я продолжала думать обо всем, что сказал Брамс. «Какой-то город. Нужно попасть, прихватить с собой коробку и записать имя этого Лароша. Я забыла взять посылку из кабинета», — неожиданно вспомнила я и хотела было повернуть назад, но тут же успокоилась. «Они не дадут мне без нее уехать. А после сна, на свежую голову, я задам и остальные вопросы». По крайней мере, так мне тогда казалось. Ворочаясь на кровати, я пыталась отыскать наиболее удобное положение, которое бы позволило поскорее заснуть. Комната, в которую меня привели, простенькая, но уютная, походила на отель. Широкая двуспальная кровать, тумбочка, лампа, три стула и пара картин на стенах. Для полного сходства не хватало только телевизора. Окна плотно задрапированы. Я попробовала было отодвинуть занавески, чтобы выглянуть на улицу, но они оказались пришпилены к стенам. Не прилагая особенных усилий, я отступила. «Не хотите показывать, где мы находимся?» «Ну и не надо». Умывшись, я сразу выключила свет и легла спать. Непроницаемая темнота окружила со всех сторон. В голове крутился прошедший день. С утра в магазин пришла новая коллекция аксессуаров, но мы с Линдой почти все разобрали. Осталось только поставить на учет новый товар. Я сонно подумала, что нужно будет обязательно позвонить ей с утра и предупредить о моем временном отсутствии. Бутик женской одежды я открыла 3 года назад. За это время он стал приносить небольшой, но стабильный доход. Вести такой бизнес было несложно. Я наняла всего 4 сотрудников, однако до сих пор наслаждалась ежедневным присутствием, присматривая за работниками, заказывая новые коллекции, продумывая стратегии привлечения новых покупателей. В целом все шло неплохо, и я подумывала об открытии 2-го магазина, где-нибудь поближе к дому. Хоть Алекс и забирал меня каждый вечер после работы, я все же хотела иметь возможность прогуливаться до работы и обратно пешком, наслаждаясь теплым летним воздухом. Незаметно мысли перешли на Алекса. Вспомнилось его улыбчивое лицо, озорные глаза. Правда, в последнее время он улыбался не так часто, а перед исчезновением ходил и вовсе хмурый. Что-то изменилось. Он стал другим. Когда я пропустил этот момент? Видя его постоянно сосредоточенный и как будто даже испуганный взгляд, я старалась не давить с вопросами, поддерживать, быть внимательной, но это не помогало. Из красноречивого парня Алекс превратился в замкнутого и отчужденного мужчину. Что он знал? Предполагал ли он грядущие неприятности или же просто чувствовал себя неважно из-за разногласий с Элмером? Элмером, который получил требование о выкупе, который отказался его платить. «Хороший же ты бизнес-партнер, скотина!» Пронеслось в голове, но настоящую злость сил уже не хватало. «Ладно, разберемся позже». В коридоре послышались чьи-то шаги и приглушенные голоса. Вскоре все стихло, и я провалилась в сон.